Лук. В руках противника появились лук и стрела, чего я и ждал. Рывок вперед, увожу голову в бок, пропуская выпад стрелой, словно копьем, и мой клинок вонзается в шею уродца. Наваливаюсь на него и роняю, но тут же пинком переворачиваю на живот. У монстра в руках сразу же появляется щит и меч, но воспользоваться ими он не может, а я наваливаюсь сверху. Удар, еще удар. Какие же прочные кости. Бесит. Но терпение и труд все перетрут. Голова чудища отделяется от тела, а я получаю 40 единиц энергии. Этого хватает, чтобы рука стала меньше болеть. Но полного исцеления не произошло. Встав и простонав от усталости, огляделся. Вроде больше никого не осталось, кто жаждет меня посадить на кол. С седьмой попытки всех убил. Направившись в дом, я приготовился к тяжелому бою, но решил сперва постучать. Открыто прозвучал женский голос. Я, конечно, удивился, но сперва посмотрел в окно, а там женщина, на вид, не опасная. Хотя тут даже кролики те еще чудовища. Имел неудовольствие напороться на одного такого, когда гулял вокруг руин города. Открыв дверь, протиснулся через невысокий дверной проем и попал внутрь дома. Там было, плохо там было, почти гнилая мебель, сырость и пыль. Горит камин, перед которым на кресле-качалке сидит истощенная женщина и качается. Она накрыта старым пледом. Позади нее в паре метров большой стол с гнилой едой и тремя стульями. Дальше какие-то книжные шкафы, покрытые пылью и паутиной, огромный сундук для вещей и кровать, перед которой сундук и стоит. Давно я не видела здесь людей. Уже не помню, сколько веков прошло. Продолжая поскрипывать креслом, женщина посмотрела на меня и попыталась улыбнуться. «Ты кто? Как пройти испытание?» «Прям так сразу?» – рассмеялась она. «Ладно, у меня тоже уже нет сил на всю эту игру. Раньше это место было чем-то, где боги могут развлечься, испытать себя, ну и почувствовать себя в шкуре смертного. После, оно стало местом, где божества закаляются и, проходя испытание, возносятся к небесам. А сейчас, великая Игнис, вероятно, мертва или что похуже. Скорее всего, в мире ныне существует лишь 12 богов, дюжина. Я плохо разбираюсь в этом», — она покачала головой. «Так что эта информация мне мало что говорит. А кто я? Лон, можешь так меня звать, а великий герой? Ой, привычка», — она улыбнулась своими гнилыми зубами, — «мой домик является приютом для таких, как ты. Приютом, местом, где можно отдохнуть, подкрепиться, а также потратить немного энергии испытания». Она подняла ладонь, а передо мной появился голографический интерфейс с товарами на продажу. Там продавались еда, напитки, какие-то безделушки и книга заклинаний. «Так ты торговец», — указав на книгу, — «потратил 300 энергии испытания, и если сокращенно, хороший выбор. Впрочем, ничего другого ценного у меня и нету», — рассмеялась она. «Да, я торговец, но странно, что ты удивлен. Думала, ты уже встречал их. В канализации города должен быть один, второй в запретном храме, того же города. Я не смог туда попасть из-за уровня сложности. В канализации больше чудовищ, чем жижи». «Понятно», — задумчиво произнесла она и кинула взгляд на книгу. «Просто пожелайте изучить, и все будет». «Ну, я и сам уже разобрался». Так что миг спустя книга осыпалась прахом, а я получил заклинание «Огненный шар». «Теперь ты можешь спуститься в Иланскую пещеру. Вход в нее находился по ту сторону моего холма». Женщина отвлекла меня от баловства. Я создал в руках пламя и сформировал его в шар огня. Интересная вещь, это заклинание. Но на деле все это обман. Мне лишь дали иллюзию, что я овладел магией. Создаю же ее не я. Лишь отдаю команду, и за меня это делает само испытание. Сперва тренировки. Покачав головой, подошел к камину и присел. Но нет, не сохранился. «Кровать», — захихикала женщина, прикрывая рот ладошкой. «Все почему-то думают, что камин – это аналог костра. Вы, боги, всегда считаете себя умнее всех». Ничего не ответив, лег на кровать, а та проводила меня взглядом, пялись на мою задницу. «От, бабулька». Сохранившись, поднялся. «Раны мои зажили, крови больше нет, и постель чиста. Правда, в пыли вся. Как пройти испытание? Не знаю. Просто идите по задуманному сценарию. Рано или поздно пройдете его». «Понятно», — задумчиво произнес я. «Как я и думал, у этого места есть особый смысл, сценарий. Если разберусь в нем, то будет легче пройти испытание. Но могу я попросить кое о чем?» — раздался голос, отвлекший меня от размышлений. Я посмотрел на нее и кивнул. «Можно мне воды?» «Знаю, я многого прошу, но...» «Ой», — удивилась она, когда я, подойдя, вручил ей купленную у нее же воду, целый кувшин. Старушка тут же впилась в него губами, жадно поглощая воду, а звуки такие были, будто это амброзия какая-то. В общем, вода ей очень понравилась, так что я купил еще кувшин. Она приняла его и вновь выпила, потом еще и еще. Оно стоит недорого, мне не жалко. На 10-м кувшине я уже начал думать, что старушка лопнет, но нет, она облегченно простонала. «Спасибо. Странно, что ты хочешь пить и почему здесь все такое гнилое? Здесь все пропиталось энергией разрушения. Испытание разрушается само по себе. Раньше оно было другим. Не знаю, связано это с тем, что сюда перестали приходить боги или нет, но факт есть факт. Все здесь уже хотят умереть. Почему? Почему умереть?» Рассмеялась она. «Веселое испытание стало для нас тюрьмой, из которой не выбраться. Мы обретем свободу и покой, лишь когда оно полностью разрушится. Хаем, да нет, тут кого угодно можно убить», — покачал я головой. «Мы воскреснем», — улыбнулась та гнилой улыбкой, — «лишь определенное количество раз. Потом, к сожалению, перестаете появляться. Иначе я все еще был бы в городе и бесконечно убивал зомби». «Бесконечно?» — она уставилась на меня как на гнома, который может пить воду и пьянеть. «Сломал систему, так сказать. Зачем? Чтобы быстро набрать энергии. Так же эффективнее. Убил, костер, убил, костер». «О таком я не думала». Она взглянула на кровать, и во взгляде появилась мольба. «Убей, молю, освободи меня. Тайны, я расскажу тебе все, что знаю, все, что слышал от героев. Как я мог отказаться?» И оказалось, герои много чего рассказывали. Правда, в основном, жаловались. Так я узнал, что в подземелье обитают пауки и какие-то жуки, плюс странные взрывные растения, а еще там есть два сундука монстра, мимики называются. Ну и узнал, где нормальные сундуки лежат, плюс в деревушке есть сундук, который я не приметил. «Благодарю, это полезная информация. Ты готова?» — поднял я меч. «Да, прошу». Удар, и я получаю 5 единиц энергии, потом кровать, и вновь к женщине. Она благодарно улыбается, а потом умирает. Раз за разом и так до утра. Потом в академию, сон за партой и в испытание. Даже обед проспал, раз за разом в мире испытания убивая торговку. Не забывал и вести подсчет, мало ли, вдруг пригодится информация. После ужина также продолжил это занятие, пока не заметил одну вещь. «Ты, что, помолодела?» Посмотрел на нее с удивлением, а та замерла. «Открой рот», — приказал, и она открыла его. Зубы уже не такие гнилые. Она уставилась на меня и засуетилась по комнате, пока не нашла зеркало. «Энтропия, энергия разрушения отступает. Перерождение сбрасывает все, что было мною накоплено». Она заозиралась. «Дом. Можешь сжечь дом?» Я удивился, конечно, но сделал как просила. Заодно и в магии потренировался. Упс. Очнулся на кровати. «Магия. Почему у тебя такая сильная магия?» — воскликнула Станет. Женщина, уже не такая жуткая и старая. «Как почему? 40 единиц же». «40, вскочившая с кресла женщина рухнула на пол. «Мало, ко мне редко приходили обладатели даже 10 единиц, и это было максимум. Мы же в самом начале испытания», — недоумевала та. «Странные они, эти боги», — сказал я, а та уставилась на меня так, будто это я странный. «Продолжаем?» «Да, взрывайте дом, пожалуйста», — с уже большим уважением попросила она. И я продолжил. Энергии я не получал, так как взрывал ее, себя и дом, зато мог даже не вставать с кровати. Очнулся и взорвал все нафиг. Открыл-взорвал, открыл-взорвал. 10 раз, 40, 60, 100, 200. «Стоп, стойте!» — раздался крик, но рефлекс сработал, и вновь взрыв. А уже потом я встал и огляделся. Хаем, дом выглядит чистым и аккуратным, а на столе разложена свежая еда. Но главное, это старушка. «Я думал, ты хочешь умереть», — обратился я к молодой и симпатичной Шаре, в белом платье, большими глазами цвета неба и приоткрытым ротиком. «Чувствую, что еще немного исчезну, но, не хочу, больше не хочу исчезать. Хочу, чтобы ты прошел это испытание и разрушил его. В обоих вариантах ты исчезнешь и обретешь покой». «Да, но я хочу помочь. Именно для этого я здесь и нахожусь. Выслушать, сделать массаж, прижать к своей груди и даже позволить полежать головой на моих коленках». Девушка аж засмущалась от своих пошлых предложений. «И что, любит боги коленки?» — ухмыльнулся я. «Очень. Обычно для этого нужно заслужить мое уважение, выполнить несколько поручений и заданий». «Да, и что за задание? Награда есть?» Глаза мои сразу же заблестели, но облом. Нет награды, только мое уважение. Она поспешила на кровати, присела так, чтобы я мог лечь на ее коленки, и я лег. Сохранился и. Все ваши характеристики временно повышены на 50%. У меня аж глаза на лоб полезли, когда прочитал это. А девушка улыбнулась. Это помогает новичкам пройти сложное подземелье, ярко улыбалась она. Но, че-че что вы де, появилась у меня одна идея. Так что сейчас я притянул к себе эту представительницу народа Шари. Напомню, что их средний рост около 1,40 м. Но тут у нас весьма высокий представитель своего рода. 1,55 м, еще и грудь аж двойка. Для своего народа, она, видимо, прямо богиня красоты. Лон поддалась на мой поцелуй и начала отвечать, после чего мои руки опустились на ее хрупкое тело. Девушка сперва сомневалась, но все же решилась, и когда дело дошло до секса, оказалось, что Лон очень даже страстная и громкая. Все ваши характеристики временно повышены на 100%. Невероятно. Я не знала, что так можно. Игнис, вот зараза. Выругалась Лон, вскочив со своего кресла. После обнуления я оказался на кровати с сообщением перед глазами, а девушка на своем месте. Развлекай и помогай. Про секс ничего не говорила. Еще и такой бонус. Она строго посмотрела на меня и топнула ногой. Осквернитель. Насильник. Сволочь. Еще давай. Не успел я осознать последнюю фразу, как Лон, словно фурия, налетела на меня. Эта бестия успокоилась, лишь когда в реальном мире закончилась ночь. И то потому, что я покинул испытание, решив позавтракать. Потом академия, сон там, и вновь я в испытании. Очень уж хочется испытать силы. Все ваши характеристики временно повышены на 100%. Женщина, тебе не надоело еще? В очередной раз удовлетворив буйную женщину, поднялся с кровати. Жизнь. Я ощутила себя живой, и это так чудесно. Она закружилась на месте и радостно улыбалась. Ты-то вскоре уйдешь и оставишь меня одну. Вот мне и захотелось немного побаловать себя. Немного? Посмотрел на нее с шоком на лице. Немного, мило заулыбалась высокая Шари. Покачав головой, вышел из дома. Девушка тоже попыталась, но ударилась о барьер, что не позволял ей выйти. Лон вздохнула и вернулась на свое кресло. Убить. Накол. Хе-хе-хе. Показался тот воин. Я навел на него ладони. Очнулся на кровати. Не успел понять, что произошло, как на меня запрыгнула буйная. Она сорвала платье и всосалась в мирно спящего и никому не мешающего бойца, будто сом ест свою добычу. А потом крики, стоны, визги. Я же лежал и размышлял. Не думаю, что от простого огненного шара я должен и сам взрываться. А вместе со мной и половина холма. Что-то здесь не то. Нужно понять. А еще, в этот момент услышал громкий стон, и на мою грудь упала удовлетворенная женщина. Все ваши характеристики временно повышены на 150%. Эй, я вообще-то только начал получать удовольствие. Еще и в 1,5 раза выше бонус. Это издевательство. Встал с кровати, Лон тяжело дышала, сидя на своем кресле-качалке. Я же покачал головой и вышел из дома.